Кремон, будь очень осторожен с принцессой. Она часто любит играть просто ради игры, и я почему-то уверена, что никого из своих мужчин она не любила. Молодой колдун попытался успокоить подругу. Ну, у нас пока к этому дело не идет. Можно подумать, я не вижу, как ты раздеваешь ее глазами и при этом непроизвольно облизываешься. Запомни, Элиза флиртует со всеми подряд. Это ее смысл жизни. А уж тех мужчин, которые хоть немного выделяются из общей толпы, она просто обязана покорить и распластать у своих ног. Иногда покориться довольно приятно, самодовольно улыбнулся невменяемый. С одной стороны, в этом ничего плохого. Вот именно, с одной, горячилась баронетта. А с другой, не забывая о распластывании. Наследница всегда старается взять от мужчины все, а потом устроить так, чтобы он больше никому не достался. За меня не переживай, уж я в таких делах не новичок. Ты, ха-ха, Мирта задрожала от возмущения. Постеснялся бы хвастаться. Да знаешь ли ты, сколько светских львов и завзятых ловеласов разбили свои сердца у ног Элизы Мэйви? Не счесть. А многие и жизни лишились после ее чар. Умеет она довести даже благоразумного человека до полного сумасшествия. Это напоминание действительно заставило молодого колдуна задуматься, и он постарался успокоить Мирту. Ладно, считай, что я внял твоим предупреждением и оставляю самую ответственную часть своего сознания следить за остальным телом. Не переживай, буду надеяться на ту твою часть, которая называется трезвый рассудок. Так и до раздвоения личности недалеко, засмеялся Кремон. Затем он еще раз осмотрел себя в зеркале, отсалютовал своим примолкшим телохранителем и бодро поспешил на оговоренное место встречи. Цветочная оранжерея, примыкавшая к покоям наследной принцессы, вызывало настоящее восхищение. Каких только чудесных цветов и диковинных растений здесь не было. Сразу было видно, что хозяйка этого места просто обожает красочные творения природы. Все длинное застекленное помещение освещало лишь несколько трева, но даже в их ровном сиянии Кремон смог вдоволь налюбоваться невероятными сочетаниями и раскраской листьев, соцветия и бутонов. Не спеша он прошел в самый конец оранжереи, но так никого и не увидел. Зато сразу обратил внимание на две удобные скамейки и низкий столик между ними, заставленный вазами с фруктами и сладостями. Посреди столика возвышался объемистый кувшин с каким-то напитком. Торцевую стену этого пристанища самых прекрасных цветов закрывала створка искусственной ракушки, сделанной в виде грота. По ней сбегали струйки воды, создавая дополнительную свежесть и легкий, переливчатый звуковой фон. Догадываясь, что ждать придется недолго, Кремон вальяжно расселся на скамейке и расслабленно отдался поглощению приятных цветочных ароматов, и даже глаза прикрыл от удовольствия. Именно по этой причине он не сразу увидел принцессу, идущую к гроту по петляющей дорожке. Весь тонко рассчитанный эффект появления прекрасной женщины пропал в туне, а ведь наследница престола разыграла целое представление. Шла не спеша, часто останавливалась и прикасалась к цветочным бутонам, наклонялась, разок потянулась, привстав на цыпочки. Учитывая, что одежда на ней была почти прозрачная, а остановки она делала с таким расчетом, чтобы позади ее находился очередной трево, в его проникающем свете фигурка женщины казалась просто фантастически прекрасной. Однако невменяемый сидел с закрытыми глазами и открыл их, только услышав приближающиеся шаги. Хорошо, хоть это он успел сделать, иначе коварная обольстительница пришла бы в ярость от такого невнимания к своей особе. Она и так удивилась, что Кремон встретил ее лишь простым восклицанием. «Ты просто обворожительно», по достоинству оценив и наряд, и все остальное за одно короткое мгновение. Но Элиза рассчитывала на большее. Раньше, к тому моменту, когда она доходила до грота, мужчины уже сходили с ума от страсти и либо ползали возле ее ног с мольбами о ласке, либо набрасывались на нее с неудержимостью разгоряченных и обезумевших самцов. А сейчас принцесса услышала лишь единственный жалкий комплимент, за которым последовал вообще глупый и неожиданный вопрос: «Где же твоя флейта?» Пытаясь скрыть раздражение и досаду, она предложила: «Может, вначале поедим фруктов и выпьем перландского? Ты голодна?» «Я? Нет, и я только что поужинал. Так что, может, все-таки сыграешь?» «Ладно», стоически вздохнув, согласилась Элиза. Когда она уселась на скамейку напротив, выяснилось, что флейта находилась здесь и носить ее с собой не было нужды. Торцевая часть крышки стола открылась вниз, и именно там, в углублении, обитом мягкой тканью, лежал чудесный, богато инкрустированный мелкими бриллиантами музыкальный инструмент. Играть наследница престола начала сразу же, без всякой раскачки, долгих приготовлений или оглашения названия произведения. С первых же звуков любой слушатель попадал в плен обворожительной и чарующей мелодии. Насчет уровня мастерства ни у кого не возникало ни малейших сомнений. Элиза играла виртуозно, уверенно и талантливо. Во время игры она сама преображалась и забывала обо всем, что ее окружало, не только получая удовольствие от процесса извлечения прекрасных нот, но и с блаженством вслушиваясь в очаровательную гармонию звуков. Молодой колдун тоже быстро впал в чувственную прострацию и совершенно не обращал внимания ни на пухлые губки, прикасающиеся к флейте, ни на обворожительные пальчики, порхающие по инструменту, ни на почти открытые соблазнительные части тела исполнительницы. Прекрасную музыку он любил всегда, просто слушать ее доводилось до обидного редко. И вот сейчас молодой колдун старался дышать через раз, лишь бы неосторожным вдохом не прервать чарующее звучание древних прекрасных мелодий. Однако всему приходит конец. Через час принцесса захотела пить и с видимым сожалением оторвала флейту от своих пересохших губ, возвращаясь в этот мир умопомрачительных цветов и восторженно глядящего на нее молодого мужчины. Ей тут же вспомнились причины их здесь пребывания, и миру явилась самая обаятельная и соблазнительная улыбка. «Налей мне вина». Кремон молча разлил вино, и лишь когда они выпили и внутри разлилась ароматная свежесть, он позволил себе высказать рвущиеся наружу восторженные комплименты. «Чудесно, неповторимо, грандиозно, величественно и прекрасно. Если в Спегата ты наследная принцесса, то в музыке – истинная королева всего мира». Элиза очаровательно рассмеялась. «Вот как ты умеешь хвалить, льстить и подлизываться. О какой лести ты говоришь? Да после такого концерта и глухой будет восторгаться. Интересно, у кого ты брала уроки? Разве это так важно? Учителя были самые разные, мама приглашала их со всего мира. Но главное, что они привили мне настоящую любовь к флейте. И я сутками могу не расставаться с этим инструментом». Вырвавшееся признание немного отрезвило Кремона и заставило напрячься. «Да, такой инструмент стоит любви. Ну а как ты относишься к мужчинам?» Такой неожиданный вопрос слегка выходил за рамки четко продуманного вечера, но Элиза постаралась скрыть свое замешательство. «О, в каждого мужчину я влюбляюсь, словно первый раз», — весело рассмеялась она, — «и сгораю при этом как солома. Столько страданий всегда обрушивается на мою легкоранимую душу. Сочувствую. И мужья твои умирали, и женихи погибали». Такое явно неуместное этим вечером сочувствие не утешило наследную принцессу, а, наоборот, насторожило и придало решимости добиться своей цели любыми средствами. Поднявшись, Элиза стала нервно прохаживаться мимо скамейки с сидящим Кремоном, словно придя в крайнее волнение от нахлынувших воспоминаний. «Да, мне страшно не везет с личной жизнью. Трагедии меня преследуют одна за другой, и после каждой из них приходится пить эликсир забвения, чтобы хоть как-то вернуться к жизни и не думать о случившемся несчастье. А после гибели графа, моего последнего и обожаемого жениха, я вообще была на грани самоубийства. Только мать да навязанные ею обязанности вернули меня в этот мир. Как жутко оставаться одинокой после океана любви, вулканов страстей и ураганов ласк. Все так прекрасно и волнительно, и вдруг, такая нелепая и жуткая смерть. А о, ну почему мне так не везет?» При последнем восклицании Лиза замерла на месте, прикрыла ладошками лицо, и ее плечи содрогнулись от беззвучных рыданий. А поскольку она остановилась на расстоянии вытянутой руки от Кремона, то молодой колдун просто не мог поступить иначе, как вскочить и бережно обнять вздрагивающее тело. Прижав девушку к себе, он поспешно пытался найти нужные слова утешения. «Успокойся, Элиза, нельзя жить одними воспоминаниями. Жизнь действительно прекрасна и стоит того, чтобы радоваться ей ежедневно. Тем более с твоей красотой и талантами не стоит предаваться печали и унынию. Да и обязательства твои перед подданными огромны. Не говоря уже о том, что тебе в будущем предстоит стать королевой такого прекрасного государства». Наследница повернула к нему лицо, доверчиво прижимаясь к широкой груди и одурманивая сознание мужчины манящим запахом своего тела. Вздрагивания быстро сменились тяжелым, прерывистым дыханием, а влажные и блестящие от слез глаза заглянули, кажется, в самую глубь его души. «Но мне не хочется быть одинокой королевой», — вырвалось у нее. «Мне хочется, чтобы меня любили. Кто же осмелится не любить свою королеву?» — прошептал в ответ Кремон, с еще большей силой прижимая к себе податливое тело. «Разве только твой подданный будет глух, слеп и без рук? Увы, Принцесса тоже перешла на шепот. «Не все в этом мире мои подданные». И тут же услышала прерывистое признание. «Ты моя повелительница, и весь мой мир принадлежит тебе». Первый поцелуй оказался нежным и трепетным. Затем они опять набрали в легкие больше воздуха, и второй поцелуй поверг их в вулкан беспамятной страсти, который был прерван совершенно неожиданно. Элиза дернулась и напряглась всем телом, губы молодых людей разъединились, и она воскликнула: «Мне больно». Отстранившись, принцесса указала пальчиком на массивный орден. «Он мне грудь поцарапал. Прости, забудь о нем». Невменяемый ловко перекинул свою награду за спину и вновь попытался притянуть желанную фигурку к себе. Но принцесса продолжала противиться и даже отступила от него на два шага. «Жемчужный ромб!» — с испугом воскликнула она. «Ты забыл, к чему он обязывает. Но при чем здесь он?» От нетерпения и разгоревшейся страсти Кремон плохо соображал. «Ведь наши чувства не нарушают никаких правил. Отнюдь, очень нарушают. Ты ни с кем не имеешь права целоваться в стенах дворца. Как, даже со своей любимой, даже с ней? Какой абсурд! Но если я от нее без ума, все равно нельзя. Разве что, не томи!» Молодой колдун сорвался на крик. «Договаривай все условия этого идиотского награждения. Орденоносец может заниматься чем угодно, только со своей супругой, или с невестой, с которой помолвлен. Ух, надо же!» Кремон в отчаянии затряс головой. «Выходит, что мне прежде надо на тебе жениться». Лицо принцессы озарилось радостным ожиданием. «Тебя это пугает?» «Ну не то чтобы пугает. Значит, ты делаешь мне предложение?» «Да я пока не думал». «Ну так думай». С неожиданной обидой воскликнула наследница престола и сделала шаг назад. Молодой колдун непроизвольно потянул руки ей вслед, но, получив хлесткий удар по пальцам, отдернул их с недоумением. «За что?» «За твой обман. Как пользоваться моим беззащитным состоянием, так он сразу готов. А как надо блюсти возложенный на нас всех закон, так он думать будет. Ну вот теперь и думай». И разгневанная наследница поспешила к выходу из оранжереи. Причем двигалась она так продуманно и соблазнительно, что очарованный ее движениями Кремон замер с приоткрытым ртом, любуясь прекрасным телом в прозрачных одеждах и забыв даже дышать. Лишь когда манящее наваждение скрылось из глаз, он тяжело вздохнул и принялся бесцельно бродить по дорожкам оранжереи. При этом он что-то еле слышно бормотал, и со стороны могло показаться, что он спорит с невидимым собеседником. На самом деле невменяемый лихорадочно размышлял вслух над тем, что он сделал не так, почему его обвинили и почему ему сегодня так не повезло. Очень сильно, до обидного, не повезло. Глава 15. Жемчужный орден. Весь последующий день невменяемый был хмур, зол, раздражителен и невежлив. Ко всем он привязывался по пустякам, гонял беспричинно по второстепенным заданиям и находил массу самых различных причин, чтобы придраться. Хорошо еще, что весь день прошел в лихорадочном приготовлении к вылазке в Каррангары. По этой причине на командира никто особо не обижался, всем не терпелось поскорее отправиться на настоящее дело, ведь сидеть в библиотеке и вдыхать прогорклую пыль истории было сущим наказанием. Встречаясь с принцессой, Кремон вел себя подчеркнуто вежливо и вызывающе безразлично, словно она точно такой же член отряда, как и все остальные. Элиза в ответ вела себя точно так же, ни одним словом или жестом не напоминая о событиях вчерашнего вечера. Скорее всего, такую тактику поведения она выбрала заранее и старалась ее придерживаться по одной ей известным соображениям. К вечеру все необходимое снаряжение было готово, людей отпустили на отдых еще до ужина, и вот тогда, оставшись с невменяемым наедине, Брик Лазан поманил его в маленькую, полутемную комнатку. Удивленный такой таинственностью, молодой колдун заволновался. «Что-то случилось?» «Да нет, пока ничего такого», — заверил Аздежон. «Просто у меня тут скопилась добавочная информация, но узнать о ней желательно только тебе. Я весь внимание. Это касается твоего ордена. О, ты бы знал, как мне надоело таскать на шее это нелегкое удовольствие. Вдобавок оно неимоверно усложняет мне личную жизнь». «Да это мелочи», — отмахнулся Брик и стал рассказывать. «С самого начала эти ордена являются переходящими. Тебя просто не проинформировали, что после смерти носителя они опять возвращаются в сокровищницу. Всем известно, жемчужных ромбов всего 5. Причем за всю историю ты первый Эльмитолан, удостоившийся подобной награды. Но я тут заглянул в один древний справочник и вычитал, что возраст орденов неизвестен и, судя по всему, они являются некими артефактами древних». «Здорово», — обрадовался Кремон, одновременно ощупывая висящий на груди орден. «И какие он имеет свойства? Ха, Вот тут и кроется самая большая загадка. Никто ничего не знает, и никаких намеков в исторических описаниях я не встретил. Да и раньше мне никогда не удавалось орден даже в руках подержать. А ведь так интересно узнать. Конечно, интересно. Но что ты предлагаешь? Давай отправимся ко мне домой и совместными усилиями попробуем покопаться в твоем ордене. Согласен, мог бы и сразу пригласить, не затаскивая меня в этот чулан. Не хотел, чтобы кто-нибудь подслушал, что орден – изделие древних. Скорее всего, он уже давно истратил свою магическую энергию и представляет собой лишь ювелирную ценность. Но, возможно, имеет некий секрет. Согласен, секреты лучше пусть таковыми и остаются. После этого Кремон приказал своим телохранителям оставаться в апартаментах, а сам отправился к Аздежону якобы на ужин. Жилище Лазана имело жесткий охранный контур, за который не могло проникнуть ничье отделенное сознание, и оба колдуна, наскоро перекусив, сосредоточили все свои усилия на разгадке тайны доисторического ордена. Часа три они безрезультатно бились над решением этой задачки и в конце концов признали свое безоговорочное поражение. Не работает. Может, он никогда и не работал. Или мы с тобой не учим в знаниях о тайнах мироздания. Не иронизируй. Может, и древние его использовали как украшение. С такими острыми углами и таким весом, за тысячелетия вкусы могли измениться. Вряд ли наши предки были тупее нас. Еще с минуту подумав, допивая вино, оставшееся после ужина, Кремон осторожно предложил. А что, если попробовать расплавить это белое золото? Ты что, хочешь лишить королевства уникального ордена? Чем потом будем награждать героев? Ха-ха, так ведь и награждать больше ни за что. Последнего сторожа уже на чучело разделывают. Мало ли за что. За то, что отыщет утерянный путь, например, или покорит и присоединит к Спегата зачарованную пустыню. Да у вас энормянские планы, в шутку воскликнул Кремон, но Аздежон ответил вполне серьезно. Но ведь земли-то ничейные, а вдруг удастся преодолеть блестящую смерть на границе? У нас работы ведутся постоянно, да и ваш король держит на смежном с пустыней участке огромную постоянно действующую экспедицию. Само собой, и возле гиблых топей подобные работы ведутся. Тут дело даже не в свободных землях. Разгадать этот уникальный феномен нашей планеты – мечта любого исследователя. Аздежон повернулся к висящей на стене карте мира и задумчиво добавил. Все-таки территория у зачарованной пустыни не маленькая. Из-за нее могут схлестнуться и драконы, и бароны. А про Чингалию забыл? Да те вообще утверждают, что территории зачарованной пустыни являются их исторической родиной. Оба колдуна весело рассмеялись и стали прощаться, по пути к двери вспоминая и всех остальных претендентов на ничейные пространства. Морское королевство утверждает, что в древности оно располагалось на берегах всех центральных морей. Минсаланцы настаивают, что свои деревья поднебесного сада они вывезли в давние времена именно из зачарованной пустыни, при неожиданной и спешной эвакуации. Ага, и султаны Антара постоянно доказывают, что в центре тех земель у них находится великая святыня. Самое смешное, что и у колобов есть легенда, по которой именно в тех местах они построили самый великий и красивый доисторический город. Откуда ты знаешь? Засомневался Лазан. Не веришь? Ты бы знал, как мне повезло и сколько древних фолиантов удалось перечитать. Так что порой путать начинаю, откуда, из какой книги у меня в черепушке информация осталась. Уже возвращаясь дворцовыми коридорами к себе, невменяемый размышлял, как бы отреагировал Брик, узнав о том, что мне удалось сотворить в Ледонии, а в гиблых топях, может, подкинуть ему рисунок великого водопада в сарфитовых долинах и посмотреть на его реакцию. Точно, так и сделаю, вложу в какой-нибудь самый пыльный фолиант, и пусть кто-нибудь нечаянно листок обнаружит. Хотя, все это детские шалости, а вот предстоящая вылазка, дело серьезное, надо бы хорошо выспаться. Глава 16, вылазка. В начавшемся с самого утра мероприятии принимало участие не так много людей, как предполагалось набрать для главного похода, но и они выглядели солидно в лучших и прочнейших одеждах, экипированные в соответствии с последними техническими и магическими требованиями. В мини-отряд телохранителей прочно влились Шислан Тулич и Такос Однорукий. Несмотря на то, что прибыли они совсем с другим заданием, без лишних слов и разборок самовольно и естественно вошли в окружение Кремона и приняли его командование. Правда, в некоторых вопросах они продолжали пользоваться довольно большой свободой, но в горные подземелья профессор и полковник решили идти давно и безоговорочно. Они нисколько не сомневались, что без их сил, знания и опыта молодой колдун с предстоящими задачами не справится. Также на вылазку подался и Аздежон горных егерей с четверкой своих самых отчаянных и сильных ребят. По рассказам очевидцев, они могли взойти на самые высокие и неприступные пики почти без специального снаряжения, и подтягивались на спор на одном пальце. Помимо них Кремон взял с собой четверых проводников-исследователей, которые ходили по пещерам уже давно и наизусть знали едва ли не каждое ответвление. Двое из них были эльмитоланами с 40-летним стажем. Последней, самой спорной и сомнительной штатной единицей была наследная принцесса Спегота. Вернее, единиц было две, поскольку верный телохранитель Валдик в последние дни ходил за своей подопечной вне дворца, словно тень. Элизу Майви пытались отговорить от участия в вылазке буквально все, от разгневанной королевы до простодушного бабу. Все, кроме командира. Но когда все 16 человек выстроились перед ним в полной экипировке, он строго предупредил: «Время не военное, за непослушание сжигать не буду. Просто сразу разворачиваю отряд и сопровождаем уволенного нарушителя к выходу». Слово «уволенного» он подчеркнул особо, хотя все и так прекрасно понимали, кого Кремон имеет в виду. Через полтора часа весь отряд продвигался по извивающимся природным тоннелям и пещерам. Шли быстро, потому что исследовать и изучать ничего не планировалось. Решили достичь отмеченных на карте точек и уже там обследовать стены с помощью дуросовых очков. А пока командир отряда будет отделенным сознанием пробиваться сквозь породу, остальные смогут наскоро проверить окрестности. Вот только пробираться к намеченным местам надо было не менее 20 часов. Это означало, что по дороге придется сделать перерыв на ночной отдых. К тому же в это расчетное время не входили всевозможные непредвиденные причины остановок, обвалы, оползни, новые провалы, затопленные тоннели или раскинувшиеся в пещерах озера. Ведь в Каррангарах могло произойти все, что угодно, хотя землетрясения, даже незначительные, здесь фиксировались крайне редко, а о крупных в исторически обозримом прошлом не сообщалось вовсе. Именно непредвиденные остановки испутали первоначальные планы отряда. В одном из мест, на середине пути, образовалась новая подземная река, которая за пару месяцев настолько изменила подземный ландшафт, что на поиск обходных проходов и прочистку занесенных песком и камнями тоннелей ушло 8 часов сверх графика. На ночлег расположились, когда наверху уже была полночь. Для этого проводники выбрали анфиладу небольших сухих пещер с хорошей вентиляцией. Горячую пищу готовили на мушках, топливных таблетках из специально выращенных морских водорослей. Хотя местами под землей можно было найти чудом попавшие вниз корневища, на что и указал бабу, весьма экономно относившийся к запасам топлива. Однако проводники высмеяли его предложение, заверив, что в здешних традициях даже нет такого понятия, как разжигание костра в подземельях. По многим поверьям, совершивший такое кощунство должен немедленно покинуть подземелье, чтобы избежать смерти. Но бабу не сдавался, тем более что в его защиту выступили брат и сестра Шиловски, доказывая, что топливо, пусть даже и сильно дымящее, все равно остается топливом. Слушая краем уха эти препирания, Кремон улегся в самом укромном уголке и, пожевывая вяленое мясо, в который раз осмотрел висящий у него на шее жемчужный ромб, ему не давала покоя полученная награда. А поскольку магическими средствами они с Лазаном уже весьма основательно проверили сей предмет, то теперь молодой колдун решил его пощупать физически, попробовать отыскать какой-нибудь секрет, открывающийся при нажатии. Что он только с ним не делал, и сжимал, и гнул, и вращал, и крутил, и нажимал на все жемчужины поочередно и одновременно, пока орден не разогрелся до температуры тела. Утомившись, Кремон откинулся на спину и потихоньку начал задремывать, машинально продолжая барабанить пальцами правой руки по выступающим гладким жемчужинам. Уже почти заснул, когда ему вдруг почудились будто где-то далеко звуки скрипки. Невменяемый замер, весь обратившись вслух, но ничего, кроме голосов своих товарищей, не услышал. Снова впадая в дремоту, он опять услышал странные звуки, словно кто-то неумело, балуясь, бил смычком по струнам. А в следующий момент Кремон сообразил, что эти звуки исходят от лежащего под пальцами ордена. Тихие звуки раздавались с некоторым опозданием после того, как он ударял подушечками пальцев по жемчужинам. Именно эта задержка избивала поначалу с толку. Не меняя положение тела, молодой колдун принялся экспериментировать. Отстучал более сложную дробь. Через 2 секунды точно так же отозвалась скрипка. Попытался воспроизвести более сложную мелодию, используя большее количество жемчужин. Выяснилось, что каждая из них соответствует какой-то ноте. Минут пять невменяемый практиковался в извлечении самых разных звуковых комбинаций и пришел к твердому убеждению, что королевская награда действительно является оригинальным музыкальным инструментом, может быть детской игрушкой. Оставалось только разобраться, как ему удалось включить инструмент и какая энергия его подпитывает. Хотя уже было ясно, что инструмент использовал энергию или тепло человеческого тела. Ранним утром Кремон, отойдя по нужде в дальний проход вместе со Сдежоном, похвастался своим открытием. После нескольких минут демонстрации тихо пиликающих звуков скрипки Лазан скривился. «Тоже мне артефакт, тьфу, а мы столько с ним возились». Зато как символично, рассмеялся Кремон, и Сдежон сразу понял, что имеется в виду. «Если королева узнает, что награждает героев детскими игрушками, вот будет смеху у-у. Ладно, не будем ее огорчать, да и другие орденоносцы могут обидеться. Все равно, пусть это игрушка, но ведь ценность представляет огромную, согласись». «Естественно», — кивнул Кремон. «Лучше нам с тобой помалкивать о моем открытии». На том и порешили. Но с тех пор невменяемый при каждом удобном случае тренировался выбивать пальцами какую-нибудь мелодию. И с каждым разом у него получалось все лучше и затейливее. Однако он никому не собирался открывать свой секрет. Набросится желающие и поломают уникальный инструмент, вертелась у него в голове детская мысль. К намеченному месту дошли только к началу третьих суток. Однако все были в хорошей форме и бодром настроении, потому что и во вторую ночь выспались как следует. Весь день невменяемый проверял стенки целого сонма маленьких пещерок, нескольких колодцев и доброго десятка широких проходов. К позднему вечеру энтузиазм угас, поскольку ничего достойного внимания найти не удалось, в том числе и простым осмотром окружающей местности. Опять отлично выспавшись, на следующий день отряд перебрался на новое место. На данном участке преобладала когда-то вырытая подземной рекой глубокая расщелина. Именно правую стену этой длинной расщелины и намеревался сегодня проверить командир отряда. Вся скальная поверхность ее была исполосована прожилками дуросовых пород, которые в далекие времена не дали реке пробить здесь себе дорогу напрямую. По сложным расчетам выходило также, что именно за правой стеной могут находиться многочисленные пещеры и проходы, открытые путешественникам Ханкаром. Вот только подтвердить эти допущения было некому. Глядя на шершавую поверхность, Кремон вдруг пожалел, что здесь отсутствуют сарфиты вместе с тагами. Вот кто идеально высчитал бы любую точку в толще Каррангар и пробил бы идеально прямой тоннель в эту выбранную точку. Однако о таких уникальных помощниках оставалось лишь вздыхать и надеяться, что когда-нибудь сарфиты и таги здесь все-таки побывают и окажут сильное содействие. А пока основную надежду командир отряда возлагал на доставшиеся ему когда-то в качестве трофея единственные в своем роде очки. За первые 4 часа Кремон обошел всю стену, но ничего интересного не заметил. Отряд уже засобирался переходить в следующий намеченный пункт, когда наследная принцесса указала рукой вверх. «Может, в тех местах проходы подходят к стене гораздо ближе?» Высота составляла 15 метров, и в этой идее было рациональное зерно. Но как там удержаться? Эту проблему живо решили горные егеря. Вскарабкавшись в самое узкое место наверху, они сделали из веревок подвесные люльки, сидя в которых Кремон вполне комфортно мог исследовать расположенную прямо перед ним стену. С 5-го раза он высмотрел нечто стоящее. Повинуясь взмаху его руки, к невменяемому поспешили и Сдежон, и полковник, и профессор медицины, и проводники Эльмитоланы. Они по очереди всматривались в стену, и спорили до хрипоты, но в итоге сошлись во мнении, что совсем недалеко, в глубине стены, дуросовые породы образуют очень ровное свечение, словно там их кто-то ножом обрезал. Значит, там имеется какое-то свободное пространство. А раз так, то отделенному сознанию достаточно выбраться из вязких пород и, почувствовав облегчение в продвижении, пометаться между стенок и определить примерную величину пространства. Ведь эта полость могла оказаться банальной замкнутой пещеркой. Для усиления своей магической мощи невменяемый забрал волшебную силу у всех присутствующих эльмитоланов. Еще раз пристально всмотрелся через очки, определяя проход между дуросовыми наплывами, ведь сквозь обычную породу проникать намного легче, и быстро покинул свое тело, безвольно обвисшее в люльке. Возле него осталось дежурить 2 человека с флягами воды, а остальные улеглись спать, восстанавливая магическую энергию. Очки помогали весьма основательно, Кремону не пришлось идти напропалую через самые вязкие места и даром расходовать магические силы. Истратив лишь треть своего запаса, невменяемый наконец вывалился в совершенно свободное пространство и стал там метаться, словно шарик, отскакивающий от стен. Хотя отскакиванием назвать это было сложно, он скорее влипал в стены, как муха в патоку, и тут же был вынужден давать задний ход. Однако спустя час таких прилипаний колдун уже более отчетливо ощущал свободное пространство и даже смог представить себе некую исполинскую трубу-тоннель, которая, чуть изгибаясь, уходила плавно вниз и вправо. Приноровившись, он даже умудрился увеличить скорость продвижения, хотя из-за этого порой намного глубже влипал в вязкие породы, и все равно сил при этом тратилось гораздо меньше. Стараясь не терять ориентацию в пространстве, Кремон пытался хотя бы приблизительно предположить, куда ведет этот мрачный тоннель. Получалось, что несколькими гигантскими кольцами он опускался на глубину 1,5 километров. Впрочем, тут можно было ошибиться. Еще Кремона очень интересовало происхождение этого тоннеля, тем более что в планах Ханкара подобного спуска не было, да и никто из других исследователей не описывал такого запоминающегося тоннеля. Конечно, могло оказаться, что Кремон просто удачно вписывается в какой-то массив, щедро изрезанный тысячами пещер, гротов и провалов, и некая упорядоченность движения ему только кажется. Еще через час магическая энергия практически исчерпалась, да и усталость давала о себе знать. Невменяемый решил возвращаться сознанием в свое тело. Остановился, прислушался отделенным слухом, присмотрелся отделенным зрением, а затем пару раз метнулся во все стороны просто на удачу. И где-то далеко-далеко вдруг неожиданно мелькнуло тусклое пятнышко света, маленькое и невзрачное. Проклиная все на свете, и в первую очередь свою немощность, невменяемый потянулся к пятнышку на остатках своих магических сил и тут же почувствовал, как неодолимая сила поволокла его обратно, в пылающее от непереносимого жара, сводимое судорогой тело. Поливали очнувшегося Эльмитола надолго. У егерей уже кончились запасы воды и они потребовали дополнительные фляги с жидкостью, когда невменяемый шумно зафыркал, замахал руками и самостоятельно сполз вниз по веревке. Там однорукий вместе с Туличем припорошили его тонким слоем льда, который окончательно привел остывающее тело в норму. Быстро снимая с себя мокрую одежду, от которой шел пар, Кремон торопливо рассказывал. Там точно что-то есть, и не просто небольшой кусочек пространства, а как минимум толстый слой недр, пронизанный либо одним огромным, извивающимся тоннелем, либо хаотически изрезанный большими и малыми пещерами. Мне удалось добраться очень далеко и глубоко. Если моя ориентация не подвела, то примерно на 1,5 километра вглубь и добрый километр в сторону. Ты уверен? Засомневался Аздежон. А принцесса, находящаяся в должности младшего проводника, вообще нарушила субординацию, воскликнув с высокомерными интонациями будущей главы монархии. Да таких пространств ни на одной карте нет. Командир отряда полностью проигнорировал это заявление, даже не повернувшись в сторону Элизы, и обратился прямо к Аздежону. Конечно, уверен, часто влипал в вязкие породы, иногда трудно было вернуться строго назад, но тем не менее открытые пространства там имеются однозначно. А чем ты можешь это доказать? Опять встряла в разговор наследница престола. Теперь уже Кремон отреагировал. Он с притворным удивлением оглянулся на Элизу и принялся строго отчитывать Бригалазана, который в походе считался его первым заместителем. Что за безобразие и ничего не делание? Почему проводники не заняты обследованием местности? Аздежон ответил со всем возможным тактом и дипломатичностью. Госпожа младший проводник как раз вернулась за новым заданием. Поняв все, принцесса больше не вымолвила ни слова, лишь плотно сжала губы да бросала на группку эльмитоланов разъяренные взгляды. Невменяемый же продолжил описывать своим коллегам примерную траекторию своего путешествия. О пятнышке света он промолчал по двум причинам. Во-первых, это ему могло показаться от полного магического истощения или физического перенапряжения. А во-вторых, зачем заранее разглашать непроверенные наблюдения? Вдруг он кардинально ошибся в пространстве и его вообще вынесло на поверхность горного хребта, и тогда увиденное пятнышко будет ничем иным, как лучиком Занваля, прорвавшимся сквозь скальные нагромождения в тоненькую трещину, которая всего лишь обеспечивает вентиляцию, но не даст возможности ни отыскать себя, ни пройти сквозь себя в подземные лабиринты. Еще час ушел на обсуждение плана действий. Затем произвели тщательные замеры расщелины и подсчитали, сколько стройматериалов необходимо сюда доставить для сооружения помостов нужной высоты. В список внесли устройства для бурения, мощные механические домкраты и остальное сопутствующее оборудование. Ведь по расчетам предполагалось пробить стену толщиной более 20 метров. Учитывая крайне неудобные условия, работа предстояла весьма дорогостоящая. Сомнения также вызвали предполагаемые действия королевы, в первую очередь у Бригалазана. «Вдруг наше величество придет в ужас от таких расходов», — шепнул он на ухо Кремону, — «и заставит искать более простые входы, сам понимаешь», — так же тихо ответил невменяемый, — «что лучших вариантов мы не найдем. Нам и так невероятно повезло, можно было неделями здесь вглядываться в стены и ничего не обнаружить. Ну а если все-таки не согласится, то я сложу с себя полномочия. Будем надеяться, что до этого не дойдет, ведь она очень заинтересована. Да, но она так и не сказала мне обо всех причинах. Помнишь, я спрашивал на первой аудиенции? Помню. Мне и самому до жути интересно. До сих пор удивляюсь, как это ты додумался задать такой вопрос. Я бы не решился. Да ерунда, просто взгляд со стороны. Кстати, надо будет еще раз поднять этот вопрос. Возможно, одно это нам чем-то поможет. И уже громко, для всех, Кремон скомандовал: «Сворачиваем лагерь и уходим домой. Пошевеливайтесь». На обратном пути, уже перед самым выходом на свет Занваля, невменяемый сделал короткую остановку и предупредил всех членов отряда о том, что мы отыскали возможность пройти в другие пещеры. Никто не имеет права даже заикнуться при посторонних. Ни один человек не должен об этом знать. Все должны быть уверены, что наша вылазка оказалась безрезультатной, и командир отряда принял решение попробовать бурить породы в том месте, где обрывается начало Великого Пути. Это уже делали до нас десятки раз, пусть думают, что и мы не придумали ничего лучшего. Не слишком ли мы перестраховываемся? Удивился профессор Тулич, и на его вопрос тут же ответил Такос Однорукий: не забывая о краже записок. Недаром вор или заказчик возжелал прочитать эту старинную тетрадь, а кто он такой, никто не догадывается. Правильно, господин полковник, кивнул Кремон. Будем надеяться, что за время нашего отсутствия дознаватели выяснили личность вора. Но даже в этом случае требую держать в полном секрете наши предстоящие действия. Глава 17. Отчет с пререканиями. Судя по всему, охрана у входа в начало утерянного пути сразу дала знать в столицу о возвращении отряда, лишь только те постучали изнутри. Поэтому во дворце всех эльмитоланов отряда сразу же позвали к королеве на рабочее совещание. Естественно, наследная принцесса тоже нарисовалась там через 5 минут после начала обсуждений. Вот только она была в более выгодном положении, поскольку успела принять душ и переодеться в чистую одежду, что не могло не вызвать раздражение у ее коллег по отряду, которые старательно прятали грязную обувь и не решались положить грязные руки на стол совещаний. В отличие от них, сидящие по сторонам ее величества главный архивариус и герцог Каррангарский вырядились как на праздничный прием, а герцог еще и демонстративно прикрывал нос надушенным носовым платком. Выслушав подробный рассказ о разведанных пустотах, Дарина II поставила вопрос ребром: что думаете делать дальше? В самом секретном и сжатом режиме надо доставить к найденному нами месту все необходимое из этого списка. Кремон пододвинул к королеве густо исписанный лист бумаги. И как можно тише возвести помосты, а затем приготовить буровые установки и домкраты к работе. Тише? Почему? Уверен, что не стоит преждевременно привлекать к нашим действиям лишнее внимание. А проходка сквозь такую толстую стену создаст много шума и вибраций. Чем неслышнее мы проникнем во внутренности Каррангар, тем спокойнее потом сможем в них работать. Так вы все-таки уверены, что вам кто-то может помешать? Нет, конечно. Но скорее всего, неприятель существует. Внутри или снаружи? Надменно улыбнулась королева. С обеих сторон. И ваше величество об этом прекрасно осведомлено. Дарина II открыла рот для очередного вопроса, но тут в разговор встрял герцог Филисрейни. Однако у вас и запросы. Он успел просмотреть список заявленного оборудования и теперь открыто возмущался. Да только доставка всего этого невесть в какие глубины обойдется в кругленькую сумму. Не лучше ли отправить туда одну буровую установку горизонтальной проходки, и пусть себе роет без спешки и ажиотажа? В 100 раз дешевле. Нет, невменяемый сцепился с герцогом колючим взглядом. Только быстро, бесшумно и скрытно. Иначе за удачный исход я не ручаюсь. Да это смешно, иронично воскликнул Филисрейни. Насколько я слышал, Вы собираетесь искать в недрах каких-то зверят, да еще и опасаетесь их. Зверята, конечно, не выглядят опасными и хитрыми созданиями. Молодой колдун достал самый лучший, по его мнению, рисунок и тоже пододвинул к королеве. Но ведь кто-то же противодействует тотальному обследованию горного хребта, а никаких других зацепок мы не нашли. Пока это только наши предположения, ибо эти мордочки нигде больше не встречаются. Дарина вместе со своими первыми помощниками недоверчиво рассматривала протянутый рисунок. Герцог Каррангарский первым откинулся на спинку стула и состроил презрительную гримасу, намереваясь сказать какую-то колкость. Однако раньше него неожиданно заговорил сонным голосом архивариус. Почему же не встречаются? Есть одно изображение, только более взрослой особи. Кремон чуть не лег на стол от любопытства. Где? Где вы его видели? Опытнейший делопроизводитель Спегота отвечать не спешил, скрупулезно перебирая в своей феноменальной памяти информацию. Но уж если он что-то говорил, то всегда с подтверждением. Видел я, видел. И даже знаю, где находится эта вещь сейчас. Тут уже и королева проявила признаки нетерпения. Да говори уже, не томи. Как раз собрался, так же невозмутимо и флегматично возразил архивариус, хотя стороннему наблюдателю могло показаться, что он не говорить собрался, а спать. Изображение такого же взрослого зверька находится на шлеме, сделанном из синего вещества, очень похожего на металл. Сам шлем находится в ЭХМ Нуда, в пятом хранилище древних и неразгаданных артефактов. Мы можем увидеть этот артефакт? Архивариус искоса взглянул на королеву, дождался ее раздраженного кивка и сообщил: «Могу и своего помощника послать, но молодежь пошла такая безалаберная, все в хранилище перевернет. Потом разбирайся, так что лучше я сам с утра шлем найду и лично дам для осмотра. Будем вам премного благодарны», — обрадовался Кремон, но, заметив, что герцог опять хочет что-то возразить, твердо сказал: «Расходы в таком деле — необходимость. В случае экономии вряд ли что получится». Дарина вторая отложила рисунок в сторону. «Вы так уверены в положительном результате?» – спросила она. «Наша уверенность зависит еще и от других факторов». «Каких именно?» Невменяемый многозначительно покачал головой. «Ну хотя бы от того, что ваше величество намерено рассказать нам о причинах организации нового великого похода. Я же говорила, помню. И тогда же пообещали поведать о двух неизвестных нам причинах. Не лгите, господин невменяемый. Я обещала придумать, а не поведать. А это разные вещи. И все-таки, ваше величество». Кремон просительно сложил руки перед собой. «Любая информация может оказаться полезной и дать нам главную подсказку. Раз вы так уверены в существовании Великого Пути и таинственного некрополя, то поделитесь и с нами хоть толикой вашей уверенности. Не скрывайте информацию, прошу вас». С минуту Дарина вторая размышляла, пристально оглядывая всех колдунов, и напоследок вопросительно уставилась на замершую Элизу. Та почти незаметно пожала плечами и в сомнении подняла брови, не желая делить ответственность с матушкой. «Ладно», — решилась королева, — «придумать несложно. Где-то от середины Великого Пути, скорее всего в самом некрополе, почти перпендикулярно на запад отходит другой тоннель, который ведет гораздо дальше. Называется он длинный и проходит под Каррангарами не куда-нибудь, а в Альтурские горы. Это и есть моя самая большая головная боль, ведь против неожиданного нападения из недр Орды Драконов Спегота может оказаться беззащитным». Раздались разочарованные вздохи. Никто не ожидал услышать такой причины и не мог поверить в такую угрозу. Это просто не укладывалось в голове. Но Дарина вторая неожиданно резко и громко стукнула ладошкой по столу. «Я должна учитывать любую угрозу, даже гипотетическую. Помимо этого мне известно, что длинный путь имеет вспомогательный тоннель, ведущий прямо во внутренности пика смерти». Тут уже все притихли, хотя взгляды по-прежнему оставались скептическими. Пик смерти был самой высокой вершиной планеты и порой, в очень ясную погоду, просматривался с крайних западных вершин, расположенных на территории Спегота. Сама высота этого невероятного скального образования, более 14 километров, наводила на мысль об искусственности этого сооружения. Тем более, что в некоторых древних хрониках прямо говорилось: «Пик смерти построен руками самого разумного народа». Какого конкретно народа, никто не знал. Но в том, что пик смерти существовал и вряд ли мог возникнуть природным путем, можно было убедиться собственными глазами. Однако только издалека, ибо граница зачарованной пустыни не пропускала любопытных никогда и нигде, ни с моря, ни с воздуха, ни в горах, ни на песчаных равнинах, каких только небылиц не рассказывали о легендарном пике, и, скорее всего, одну из них и передала сейчас своим подданным королева. Однако Кремон ей подчинялся временно, и сейчас его интересовали факты. «Ваше Величество, мы могли бы изучить эту книгу, в которой даны такие сведения». Опять повисла продолжительная и тяжелая пауза, во время которой никто не осмелился прервать раздумья владычицы Спегота. Видимо, она пересказала не простую небылицу, а имела косвенные, а то и прямые доказательства сказанного. Вот только захочет ли она открывать перед всеми источники своих знаний, как выяснилось, не захочет, тем более перед всеми. Поскольку это не книга, то и возможности ее изучить не существует. Скрипя сердце, огласила свою волю королева. Однако вполне возможно, вам, господин невменяемый, и удастся прикоснуться к этой тайне немного позже, если я решу, что это необходимо, и если вы пройдете определенные испытания, могущие принести не только боль и страдания, но и смерть. Переглянувшись со своими товарищами, Кремон согласился с сомнением в голосе. Если конечная цель будет стоить того риска, то, а конечная цель, зло и отрывисто заговорила Элиза Мэйви, как раз и будет заключаться в том, что вы поверите в существование длинного пути. Поэтому нелогичнее ли сразу прислушаться к словам моей матери и принять на веру каждое ее утверждение? Да мы вроде и не сомневаемся, начал оправдываться молодой колдун. Просто такие сообщения не сразу в голове укладываются, и не стоит сбрасывать со счетов то, что даже самых великих и талантливых монархов порой вводили в заблуждение случайные совпадения разрозненных данных. Таких фактов в истории предостаточно. Это мы обсудим отдельно, сухо обронила королева. На данный момент я даю разрешение на продолжение подготовки, как это планирует командир отряда. Затем она перевела взгляд на Аздежона. И проявите усердие в поисках вора или заказчика похищения записок Ханкара из библиотеки. Давно в нашем дворце не случалось подобного безобразия. Приложим все усилия, ваше величество, пообещал Брит Лазан и вдруг вспомнил о недавних заданиях. Кстати, господин невменяемый может замечать чужое отделенное сознание с помощью своего скакуна. Тот каким-то образом это чувствует и указывает направление глазами. Действительно, засомневалась Дарина вторая. Да, мне попался феноменальный конь, подтвердил Кремон. У нас в Инарме как только не исследовали торнадо, но суть его врожденного умения так и не смогли разгадать. Хотя поговаривают, что и некоторых других животных можно приучить к этому делу. Молодой колдун не стал распространяться на тему уникальных способностей баларов, тем более что летающие растения при желании сами прекрасно могли поведать о своих наблюдениях и ощущениях. На секретности этих знаний ни раз и ни два особо настаивали хлеби, избавляющие Давид Сонный, которые практически все свое время посвящали сейчас зеленым друзьям. Да и не было особой необходимости самому начинать разговор о том, о чем тебя не спрашивают. Вот я и хочу попросить, продолжил свою мысль Аздежон, надеясь, что в присутствии королевы невменяемой не откажет. Не разрешишь ли ты нашим двоим специалистам деликатно и неназойливо пообщаться с твоим конем? Ну, засомневался хозяин уникального скакуна. Не знаю, что и сказать, разве что очень деликатно. Не сомневайся, из гривы твоего вороного друга и волоска не выпадет, обрадовался Брит Лазан. Сам знаешь, как важны для обороны государства такие детали мироздания. Кремон рассмеялся. Да я не так переживаю за своего четвероногого друга, как за ваших исследователей, как бы с них самих волосы не посыпались. Дарине второй надоело слушать этот малозначащий разговор, и она опять похлопала ладонью по столу. Ко мне еще есть вопросы? Нет, ваше величество, тогда все свободны, кроме моих помощников. Вскочивший был Аздежон опять покорно уселся на стул, а когда все остальные удалились, ему был задан главный вопрос. Ты не сомневаешься в том, что Кремон на правильном пути? Нисколько. Тем более, что он действует совершенно по-другому, чем командиры всех предшествующих походов. Лучше, может и лучше, даже лучше, чем ты. Может и так, Аздежон изобразил пальцами в воздухе нечто непонятное, но самое главное, он идет новыми путями и ему, я бы сказал, везет. Ведь мы впервые за добрую сотню лет можем выйти на что-то конкретное. Да и эта его идея со зверьками не лишена оригинальности. Королева повернулась к Архивариусу. «Вначале этот шлем покажешь нам, мало ли что, уже идти», — лениво встрепенулся тот. «Утром принеси, перед завтраком. Дарина вторая повернулась к герцогу Каррангарскому. «Филис, а ты чего молчишь? Просчитываю все наши политические ходы на ближайший месяц. Считаю, что теперь во всех комбинациях мы должны учитывать тот момент, что путь наконец-то будет найден. Ты так в это веришь? Всего лишь на 0,1», — скривился герцог. «Но надо быть полными идиотами, чтобы потом не воспользоваться таким открытием в полной мере. Пусть даже есть всего один шанс из 100, мы должны к нему подготовиться». «Верно, многое надо предусмотреть и изменить заранее», — согласилась королева и перевела взгляд на свою дочь. «А ты чего такая грустная? Устала? Еще чего? Хотя наш командир прямо из кожи лез, стараясь загнать подчиненных до смерти на обратном пути. Только чудом никто не получил серьезных увечий». Дарина вторая отметила цветущий вид дочери, удовлетворенно хмыкнула и констатировала: «Я рада, что ты решила выйти из отряда и помогать мне в государственных делах. Когда? Я такого не говорила», — возмутилась Элиза. В ответ на это ее матушка притворно растерянно обратилась к своим помощникам. «Но ведь она только что жаловалась на невыносимые условия похода и на то, что командир отряда садист. Я правильно поняла?» Хоть все трое одновременно закивали, принцесса и не думала поддаваться на такой примитивный шантаж. «Не надо выдавать желаемое за действительное, ваше величество. И при таком событии, как открытие утерянного пути, должны присутствовать первые лица королевства. Господин Аздежон, я вас не хочу обидеть, но вы военный, а здесь необходимо сугубо гражданское лицо». В повисшей тишине герцог Каррангарский тяжело вздохнул. «Тогда спешу вас обрадовать, ваше высочество, что этим гражданским представителем власти в походе буду я, поскольку принял решение присоединиться к отряду в поисках. Как только хоть краем глаза увижу путь, сразу же возвращаюсь сюда, и мы запускаем всю нашу политическую кампанию. Покажем всему миру величие Спегота и великую мудрость нашей королевы». Дарина вторая смотрела на герцога поощрительно, ее дочь, с отвисшей челюстью и с явным недоверием. Аздежон довольно хихикал, и только архивариус не решился хотя бы внешне нарушить свое благодушное, сонное состояние. Лишь спросил, почти не разжимая губ: «Завещание не забыл составить? За кого ты меня принимаешь?» Вспылил герцог и гордо расправил широкие плечи. «Это ты можешь прирасти к первому же камню, к которому прислонишься, а я дам фору любому колдуну-молокососу. И не спорь, и нечего махать руками». Действительно, архивариус решил проявить некие эмоции и вяло махнул в сторону своего коллеги рукой. «В таком случае и я с вами отправлюсь. Посмотрим, кто кого на поворотах обгонит». Теперь уже Аздежон засмеялся во весь голос, а королева озабоченно возвела очи горе. «Придется мне лично принимать командование походом». Принцесса уже присытилась шутками и еле дождалась момента, когда мать наконец отпустила ее. Элиза рассчитала, что Кремон с компанией не сумеет так быстро улизнуть из дворца на очередную гулянку, ведь им надо было помыться и привести себя в порядок. Поэтому она сразу поспешила в свои апартаменты, попутно отправив посыльного выяснить, куда невменяемый собирается отправиться дальше. Но когда посыльный вернулся с докладом, Элиза от злости заскрипела зубами, услышав совсем не то, что ожидала. «Ваше высочество, господин невменяемый со своими друзьями сейчас занимается омовением в подземных дворцовых термах. Ужин с кухни приказано подать прямо к горячим бассейнам. Было от чего расстраиваться. Наверняка компания засидится там до глубокой ночи, очередной заранее продуманный флирт будет сорван. Конечно, женщины имели право присутствовать вместе с мужчинами в термах, но не наследная же принцесса. Только до этого не хватало опуститься, да и не припоминалось случая, когда персона королевских кровей возжелала бы заниматься омовениями вместе со своими подданными. Когда, поклонившись, посыльный удалился, в апартаментах можно было наблюдать уникальную сцену. Принцесса с яростью запрыгала по толстым коврам, как ужаленная топианским шмелем коза, затем повалилась на кровать и принялась дрыгать ногами, словно капризный ребенок. Только ребенок этот еще и рычал, точно разъяренный гаварский кот. Глава 18. Омовение. В дворцовых термах действительно царила благодать. А когда доставили заказанную выпивку и готовые блюда, Данильзе довольный такос однорукий продекламировал: «Воистину блаженство нам доступно лишь после праведных трудов». «Верно, господин полковник», — поддакнул баронет Шиловски, сидя по грудь в горячей воде, «готов здесь всю ночь провести и даже спать в этом удовольствии». А Шислантулич, отдирая ногу у жареной утки и захлебываясь слюной, успел напомнить: «Вот видите, а еще не хотели меня слушаться. Дело в том, что профессор, признанный всеми эстет и тонкий ценитель комфорта, умудрился побывать здесь уже дважды, и уже давно прожужжал все уши своими хвалебными отзывами настолько, что, когда Кремон вывел свою компанию из рабочего кабинета королевы и спросил, когда все будут готовы идти в ближайший трактир, барон категорически заявил, никаких трактиров, идем в дворцовые термы, и ужин нам подадут туда не худший, и вино самое лучшее. В термах действительно было на что посмотреть и чем порадовать уставшее тело. Несколько огромных залов с ваннами, вода в которых была различной температуры. Затем две огромные комнаты с сухим, перегретым воздухом, две с горячим паром и две полные горячего тумана, созданного магическим способом. Еще там было полно душевых с упругими струями воды, расставленных по всем уголкам столов с удобными лежаками и огороженных ширмами возвышений. На последних могли уединиться желающие парочки. И везде, где только это было возможно и не мешало ходить купальщикам, стояли большие и малые катки с самыми различными ароматическими растениями. Их ветки вились по стенам, цеплялись за потолок и оттуда свешивались гроздьями очаровательно пахнущих соцветий. Посещать термы могли не только обитатели и гости королевского дворца, но и состоятельные горожане, для них вход сюда стоил немалых денег. Зато считалось большим шиком побывать раз в неделю в дворцовых термах, и это сразу же поднимало статус горожанина в глазах окружающих. С кухней тоже проблем не было, однако блюда и напитки можно было заказать лишь за отдельную плату, впрочем вполне приемлемую. Принимая заказ, официант сразу выставил счет, глядя на который Кремон удовлетворительно кивнул. «Да мы здесь можем неделю пировать, а заплатим только половину того, что оставили в Пушинке. Вот видишь, как полезно слушать старших», — воскликнул барон Тулич и добавил. «Кстати, в последнее время мы всегда заняты, поэтому прямо сейчас или чуть позже не помешает устроить тебе очередной осмотр. Ага, прямо здесь и начинайте», — пошутил Кремон и сразу же понял, что зря. Профессор медицины на полном серьезе пообещал, только наемся, и сразу приступим. Однако о своих обмороках можешь сказать сейчас, как они повторяются. Молодой колдун прикрыл глаза, словно заглядывая внутрь своего организма, и сообщил. Вы знаете, так больше и не повторялись. Странно, но я даже забыл о том случае. А значит, я правильно предположил, что в том месте что-то не так. Барон Тулич торжествующе потряс в воздухе обглоданной костью. Какая-то аномалия, но ведь с нами все было в порядке, напомнил своему коллеге Такос Однорукий. Да вы и не пытайтесь сравнивать свои организмы и многострадальное тело нашего досточтимого невменяемого. Он, возможно, ощущает такое воздействие на себя со стороны окружающей среды и магических течений, что вам и не снилось, ведь одно употребление молока топианской коровы могло полностью перестроить его систему восприятия тонкого мира, того самого мира, о котором мы не имеем ни малейшего представления, а некоторые и слышать о тонком мире не хотят. Невидимые и ничем не фиксируемые поля и магнетические пояса считались любимым коньком профессора, и он мог говорить об этом часами. Но всем хотелось отдыхать, а не слушать научные гипотезы и изыскания, поэтому Мирта Шиловски предложила. «Ваша светлость, может, поговорим о нашем мире, а?» Пока Шислан Тулич фокусировал взгляд на ее груди, соблазнительно обтянутой тонкой тканью купальника, Такос налил ему полный кубок и рявкнул почти в самое ухо. «Пьем за успешное начало великого похода! Гип-гип, ура!» Поддержали его все остальные. Опорожнив кубок, Кремон пообещал. «Вы себе представляете, как мы будем веселиться, после того, как действительно вернемся с победой? И как же?» Захлопал глазами бабу. «Вот и я не знаю», признался молодой колдун и тут же вскинул голову. «Но мне кажется, всего перландского соли нам точно не хватит. А какие тут запасы гримвина?» Многозначище протянул Такос и подвел черту. «Нам хватит». Глава 19. Эксперименты над внутренностями. Барон Тулич больше не пил, а весьма интенсивно принялся за водные процедуры, сославшись на то, что при медосмотре ему надо будет хорошо сконцентрироваться. Остальные же продолжали бесшабашно веселиться и предаваться расслабляющей лени, которую все сильнее навевало выпитое перландское вино.